Первый ученик. Утром, под разводом на занятии, командир взвода кому-то позвонил по телефону, сказал: «На 24 человека один убит». Тут же потянулся к списку личного состава, висевшему над столиком, и вычеркнул одну фамилию. О гибели Дубровина знали не все. Прислушивался к телефонному разговору молодой солдат, вытянул шею, осмотрел хмурые лица товарищей. «Кого?» Ему не ответили. Небритый и помятый подошел к строю лейтенант Репин. Задумался, встрепенулся. Тугие желваки заходили на скулах командира взвода. «Дубровин хотел мстить», — сказал он. «Гитлеровцы сожгли его село, убили младшего брата. На самое опасное задание просился наш товарищ. Старший сержант Юшманов, я выйти из строя». Четкий поворот, щелк каблуков, и Юшманов предстал перед солдатами, спокойный, подтянутый. «Чтобы ускорить обучение, — сказал Репин, — старший сержант предлагает разбиться на пары. Считаю это правильным. Вчера мы прочитали в газете, что в боях на юге отличились снайперы Юсупов и Ключко. Их называют бесстрашными народными мстителями. Подробностей мало. Сообщается, что издавна дружат эти бойцы. Еще в мирные дни настойчиво и терпеливо учились, лежали на тренировках бок о бок, совместно маскировались, советовались. Сейчас, в бою, на позиции, они понимали друг друга без слов, по движениям оружия. Надо и нам спаяться в пары. И первой будет такая. Юшманов Медуха. Как считаете, товарищ Медуха?» «Есть, товарищ лейтенант!» — произнес солдат, прибывший во взвод вместе с Намаконовым. «Только что я подскажу старшему сержанту? Не выходил еще за передний край. Может, я неподходящий?» «Вполне подходящий», — сказал Репин. «Старший сержант Юшманов решил помочь вам быстрее стать снайпером. Делитесь опытом, подружитесь. И у вас, товарищ Медуха, найдутся ценные жизненные навыки. В трудовой семье выросли. Вместе будете ходить на учебное поле, вместе пойдете за передний край. Тема сегодняшних занятий — выбор позиции, маскировка. Так, ускоряйтесь, товарищ Медуха, чтобы похвалил вас старший сержант. Недостатки разберете вместе. Все обсудите, посоветуйтесь». «Есть!» «Намаконов!» «Я?» — вышел солдат из строя. «Крайне необходимо, чтобы вы передали нам свой опыт скрадывания зверей. Мне, старшему сержанту Юшманову, Горбоносу, Медухе, Павленко, Поплутину, всем нам. Будете ежедневно рассказывать, как готовились в тайге к охоте, искали зверей, подкрадывались, ситки делали, маскировались, в засадах затаивались». «Есть!» — вскинул солдат руку к пилотке. «Это первое. Кроме того, обязываю вас подготовить напарника, который бы все понимал с полуслова. Чтобы мы сказали: вот хорошо обученная, крепко спаянная снайперская пара. Кого берете для обучения?» Большие, широко раскрытые, будто чем-то удивленные глаза видят Намаконов, и прищуренные, вроде бы недоверчивые. Лейтенант часто беседует с молодыми солдатами, расспрашивает о житье-бытие, об участии в боях, и Намаконов слышит, что говорят они. Работали до войны в колхозах и совхозах, стояли у станков, учились. У всех есть отцы и матери, которые беспокоятся, конечно, за своих сыновей, понимая, что в армии не положено отсиживаться в теплом углу и прятаться за чужие спины. Будущие снайперы, как будут выцеливать они фашистов? Или пули врагов закроют им глаза? Ощутил Намаконов ответственность, которая ложится на его плечи. Но сумеет ли он научить человека? «К вам прикрепляю Поплутина», — сказал Репин. «Слушаюсь, лейтенант». «Санжиев возьмет Жукова», — записал Репин. «Следующие пары. Тувыров Лобаревич, Лосси Васильев, Павленко Кодин, Канатов Семенов, Горбонос Князев. Есть возражения? Все согласны? Очень хорошо. Срок дан жесткий. Через неделю все должны выйти за передний край. Уважайте старших», — наказал Репин, обращаясь к новичкам. «Слушайтесь, плохому они не научат. Обучающие, вы считаете, что выполняете особо важные задания. Когда ученики убьют первых фашистов, пусть радостью наполняются ваши сердца. Так и скажите себе, легче стало защитникам Ленинграда». Командир взвода приказал приступить к занятиям, и Намаконов подошел к Поплутину. «Слышал, пара мы теперь с тобой, как руки одного человека. Вот так. Учиться будешь?» «Смотря чему», — вежливо и спокойно произнес Поплутин. Строго, теперь уже внимательно и бесцеремонно Намаконов осмотрел солдата с головы до ног. Худой и прямой, как гвоздь, шея тоненькая, с большим бегающим кадыком. Руки длинные, а пальцы тонкие, нерабочие. Загорелый и курносый, в черных глазах блеск и смешинка. «Зачем пришел сюда?» «А вы?» «Уничтожать?» — сказал Намаконов. «Из винтовки бить фашистов. Меня позвали сюда». «А я добровольно», — сказал солдат и переступил с ноги на ногу. «Наверное, не гостить». «Откуда родом?» «Отгадали вчера. Не бегал я по кошенной траве. В городе жил». «Как зовут?» «Михаилом». «Так», — произнес Намаконов. «Ладно. Ну, начнем, Мишка. Урок дали важный. Выбор скидки». «Позиции», — поправил Поплутин. «Наиболее удобный и скрытый от вражеских глаз. Секторы обстрела, чтобы были хорошие. Наблюдение...» «Правильно», — согласился Намаконов. «Я только сказать не могу. А так понимаю. Вали на поле, а я позади тронусь. Сперва посмотрю, как ходишь по земле». «Ого!» — рассмеялся солдат. Решительно шел к учебному полю Михаил Поплутин. Смотрел по сторонам, просвистел шальной снаряд, упал за бугром, взметнул черные комки земли, рассеял вокруг свистящие стальные зерна. Обстановка для боевой учебы непростая. Оглянулся солдат на спутника, следовавшего по пятам. Пошел быстрее. Учебное поле сразу же за первой позицией обороны, километрах в трех. Идет Поплутин смело, ступает мягко. На склоне старой лесной вырубки остановились солдаты, осмотрелись. «Ну?» — спросил Поплутин. «Молодцом ходишь», — похвалил Намаконов. «Лоб сухой, дышишь легко, на вид хлипкий, а так ничего, сила есть. Однако много места занимаешь. Худо это?» «Как?» — не понял Поплутин. «Ноги по сторонам кидаешь и шеей крутишь. Все равно, как ты, мэн, неважничай, слушай. За три версты заметят тебя фашисты. Надо так ходить, хорошенько гляди». Встал Намаконов, закинул за плечо винтовку, весь съежился, согнулся и пошел по склону. На ровной поляне остановился он, замер, маленький, издали похожий на старый пень, и, постояв немного, двинулся вправо. Теперь хорошо был виден неторопливый крадущийся шаг охотника. Под ноги смотрел Намаконов, а когда озирался по сторонам, то лишь чуть поворачивал голову. Возле валуна опять остановился солдат, прилег, и вдруг не стало его. Камень, да и только. Опять появился на поле человек и, размеренной, очень скупой на движение походкой, подошел к Поплутину. «Фашист — это зверь», — сказал Намаконов. «А мой народ, Мишка, издавна бьет зверя. Самого осторожного и хитрого бьет, соболя. Старики, стало быть, так ходили за зверем, и мне таежную науку передали.